Фрейн. На ночь мне выделили отдельную от Адель комнату, что было весьма досадно, но вполне закономерно. На иное я и не рассчитывал. Первое, что понял, когда все улеглись спать, в Доугарде очень тихо. Он стоял ближе к окраине Триура, а мой дом почти в самом центре. Поэтому даже сквозь закрытые окна внутрь пробирался обычный уличный шум. А здесь лишь вечерний сонный щебет птиц и отдельные звуки вроде лая собак. С тех пор, как я покинул родительский дом, уже и отвык от такого умиротворения. Наверное, поэтому чуть не заснул, хоть и не планировал сегодня ложиться рано. Все потому, что в Доугарде было огромное количество закрытых дверей, которые я просто должен был попытаться открыть. Где-то там, в недрах тайных архивов Роера Вайтвина, хранили все подробности их с Алэндисом Меллераном проекта, о котором все очень упорно молчали. Либо воспоминания были неприятные, либо лишняя болтовня попросту была опасна. А я, в конце концов, темный маг. Более того, хранитель печатей. Сложно найти дверь, которая откажется передо мной открыться. Так что сегодня ночью я тихо и незаметно планировал прошерстить тайны Шейра Вайтвина. Желательно так, чтобы никто в доме не узнал. Ведь, несмотря на все наши договоренности, надежды на то, что Адель расскажет обо всем сама, у меня не было. А так есть дополнительный шанс спровоцировать ее на откровенность. Ну, не пытать же. Рановато как-то для первого дня супружеской жизни. Поэтому я просто дождался, когда все огни в доме погаснут, и, накинув на себя пелену скрытности, вышел из комнаты. Под таким заклинанием пройди я прямо перед носом бдительного дворецкого, он меня не заметит. Разве что почувствует смутное беспокойство. Есть такой побочный эффект у темной магии. Она нагоняет на многих людей этакий суеверный ужас, даже если они понимают, что в этот самый миг никто не причинит им вреда. Да именно поэтому моя прагматичная малышка Адель согласилась выйти за меня замуж. Но это не навсегда. Я планировала расправиться с ее прагматизмом, но на это нужно время. С такими мыслями я вышел из дома на задний двор и направился к лаборатории, которая, если верить схеме из кадастрового архива, располагалась дальше по тропинке. Найти ее оказалось несложно. Напичканная всяческого рода заклинаниями дверь аж светилась в темноте. Мимо не пройдешь, а вот приближаться побоишься. Не в моем случае, конечно. Я еще раз огляделся и, медленно ступая на ходу, попытался разгадать схему щита, наложенного не только на дверь, но и окна лаборатории. Хитро и талантливо. Не зря Шейр Вайтвин в свое время, да и вообще, считался одним из сильнейших магов Наскаита. Постарался на славу. Я даже разглядел особые маяки, которые, когда придет время, среагируют на некоторую магическую метку наследницы и дезактивируют защиту. Мои аплодисменты. Главное, аккуратно, как отмычкой, покопаться в этих замках, а потом вернуть все на место. Я призвал блокирующие любые заклинания печать, направил ее на дверь. Дело-то не сложь. В этот миг где-то в стороне дома сработала сигнализация. Даже сюда донеслась ее силовая волна. Какого мрака! Но как будто этого было мало, с меня слетела маскировочная завеса и возвращаться назад не поспешила. Такого не должно было случиться, но оно случилось. И теперь я испытывал страшное недоумение. Да как так? Делать невинный вид было поздно, отпираться наверняка бесполезно. Посадить меня не посадят. Но ситуация наиглупейшая и в известной степени неловкая. Еще можно было спрятаться, но я же не подросток, забравшийся в чужой сад за яблоками. Надо хранить лицо и готовить аргументы. Первым ко мне выскочил почему-то Орф. Я ожидал каких-нибудь сюрпризов от Шейра Вайтвина, которые он мог бы сюда натолкать в довесок защите, но это был именно страж. Как известно, тот, которого я когда-то призвал вот этими руками. А сейчас он встал в угрожающую стойку и, низко склонив обе головы, предупреждающе зарычал. «Ладно, ладно, предатель, ничего я не сделал, просто одним глазком хотел взглянуть». В следующий миг ко мне буквально из ниоткуда вывалилась Адель. Похоже, пес притянул ее за собой. В странностях такой телепортации тоже надо было разобраться. Но сейчас передо мной стояла задачка поважнее — успокоить разъяренную девушку. «Ты сегодня решил проштрафиться по полной? Да, Дарсиди?» Гневно поправив волосы, выдала она. «Обманщик! Кольца, поцелуи! На самом деле за этим тебе нужно было попасть в дом дедушки, чтобы хорошенько тут пошуршать, вскрыть пару замков и подвести меня под нарушение условий завещания? Да если бы я знала условия завещания!» Я скрестил руки на груди, твердо намереваясь обороняться. «Ты не считаешь нужным посвящать меня важные вопросы, хоть мы это и обсуждали. Из тебя все нужно вытягивать клещами, а ведь я хочу помочь и разобраться. Что именно поручил тебе граф? Зачем он выдал тебе встретиться с Алендисом Меллероном? Ведь ты сама должна понимать, что он что-то скрывает за этими заклинаниями. И это что-то опасно. Как минимум, один человек уже пропал. В конце концов, для того, чтобы проникнуть сюда, мне не нужен был особый повод. Но так гораздо удобнее. Под прикрытием брачной ночи. Продолжала злиться Адель. Да брось. Никто и не понял бы, что я открыл какую-то там дверь. Если бы Ройер не оказался бы настолько хитромудрым, чтобы создать скрытые плетения, которые даже я не сразу увидел. «Я поняла, и этого достаточно. Орф, куси его!» Адель взмахнула рукой. Пес растерялся. Возможно, он и был не прочь хватануть меня за особо чувствительные места, но даже я не расслышал в приказе Адель кровожадной решимости. А уж он тем более. Поэтому не поторопился повиноваться, однако угрожающе рыкнул. «Для порядка». «Адель, прекрати. Давай поговорим спокойно. Чего от тебя хотел дед?» Девушка немного сникла и задумчиво покусала губу. Видно же, рассказать ей хотелось, но застарелое недоверие ко мне было слишком крепким барьером. Такое не пропадает за пару дней. Наконец она вздохнула и качнула головой в сторону дома. «Пойдем, не будем же стоять здесь. Я расскажу, но при одном условии». «Какое хочешь», — уверил я ее. «Никому больше об этом ни слова». Она развернулась и пошла по тропинке обратно. Орф хмуро на меня глянул, и в какой-то миг мне показалось, что сейчас он поднимет заднюю лапу, чтобы буквально оросить меня своим презрением. Затем пес встал и преданно потрусил за новой и чем-то гораздо более привлекательной на его вкус хозяйкой. «Да кому я вообще могу об этом рассказать?» В несколько шагов я догнал Адель. «Ты так говоришь, будто я встану на городской площади и...» «Да кто тебя знает?» — перебила меня девушка. «У тебя вон знакомых, родственников куча. Хаймель, бывшая жена». На этом она осеклась, а ее щеки заметно порозовели. «Так-так-так. Значит, все это время она старательно делала вид, что до моего прошлого брака ей нет никакого дела. Но дело таки было». Я сдержал улыбку. «С бывшей женой я не общался почти 3 года после развода. А женился только, чтобы от меня отстали мои родственники. Ее родственники и все, кому наш брак казался жутко удачной затеей». «Мне все равно, что там было у вас», — фыркнула Адель. «Избавь меня от подробностей». Я снова подавил в себе желание разулыбаться и даже немного пропустил ее вперед, чтобы незаметно придать лицу как можно более хладнокровное выражение. «Я просто констатирую факты, и все. Это нормально». Она просто немного ревнует. Это обнадеживает. В слегка напряженном молчании мы вернулись к дому, но внутрь не пошли. Адель присела на скамейку в тени плетеной, густо увитой плющом арки, а я просто опустился рядом. «Так что было в завещании Ройера?» — напомнил осторожно. «В самом завещании ничего». Адель пожала плечами. «Просто несколько условий для получения наследства и письмо». Она покосилась на меня, будто ожидала увидеть какую-то особую реакцию. Я остался невозмутим. В письме он попросил меня найти некий артефакт, который они однажды разработали вместе с Алендисом Меллераном. Позже его решено было уничтожить, потому что исследования сочли опасными. Однако дедушка считает, что часть устройства уцелела, и кто-то сохранил ее, чтобы потом восстановить артефакт полностью. Что за артефакт? Я не знаю. Странное дело. Неужели граф Файтви на старости лет выжил из ума? Тогда как ты должна его найти? Адель закатила глаза, немного помучилась очередным приступом сомнений и, наконец, вынула из-под ворота сорочки тот самый медальон, на которую я уже неоднократно обращал внимание раньше. «Вот, он должен будет указать мне, если артефакт окажется поблизости». Я почувствовал себя мальчишкой, который вообще ничего не умеет, хоть и считает свои магические навыки выдающимися. Совершенно зря. Честно говоря, Ройер Вайтвин всегда выглядел так, что у всех, кто оказывался поблизости, мгновенно начинала снижаться самооценка. А вот такими выкрутасами он буквально уничтожал любые чужие достижения. Сначала защита, которая на раз подловила такого опытного безопасника, как я. Теперь устройство некоторым образом настроено на что-то, что может быть спрятано вообще где угодно. А если вспомнить про некий артефакт, что там вообще может быть? «Можно взглянуть?» Я протянул руку к кулону, но сразу отдернул, потому что из него на меня вылетело какое-то светящееся существо. Определенной формы оно не имело, зато верещало, тихо, но так раздражающе, что немедленно захотелось его прихлопнуть. Вначале она напала на меня, а затем явно повернулась к Адель и отругала ее тоже. Видимо, за то, что та все мне разболтала. «Блик, прекрати!» — отмахнулась от него девушка. «Блик?» — ошалело переспросил я. «Оно разумно?» «Вроде как», — Адель развела руками. «Я не понимаю, какова природа этого существа, но она точно соображает. Наверное, из чистого любопытства я просто качнулся вперед и поймал Блика в кулак. Некоторое время светящийся шарик сидел смирно, а затем взял и просто прожег мне руку. Не в буквальном смысле, конечно, однако в том месте, где он вырвался на свободу, моя кожа еще некоторое время светилась. Темные барьеры на этого подлеца не действовали». «Ой!» — Адель прижала ладонь к губам. «Тебе не больно?» «Вроде нет, но приятного мало». Внимательно осматривая место свечения, ответил я. Тем временем сияющий беспредельщик снова спрятался в медальоне. «Я тут подумал. Ты когда-нибудь размышляла над тем, какова реальная магическая специализация твоего дедушки?» «Да как-то не было повода. Он вообще никогда не посещал меня в свои дела. А я вот сейчас подозреваю, что в личном деле указано совсем не то, что было в действительности». Я сжал и разжал кулак. Кожу припекало. «Ты вообще в курсе, что темную магию не может одолеть никакая другая, кроме королевской и магии преобразователей? Есть еще крайне редкие частные случаи, но это вообще не в счет». Адель стрельнула на меня паническим взглядом. «Думала, она неуязвима». «Так считается. Преобразователей очень мало. А в последнее время я не слышал, чтобы в Академии удавалось воспитать хоть одного нового». «Считаешь, дедушка был преобразователем?» «Скорее всего». «И что это значит?» «Это значит, крошка, что ты очень крепко влипла. А так как я теперь твой муж, пусть эффективный, то влип тоже. Значит, мы будем искать тот артефакт вместе. Полагаю, Роер подозревал кого-то из князей». «Именно», — совсем уж обреченно кивнула Адель. «Прекрасно. Хотел сообщить тебе позже, но скажу сейчас. Я еду на практику в составе кураторской группы, так что не вздумай лезть в какие-то заварушки без моего ведома».